которые могли оказать влияние на показания магнитной стрелки. Поэтому в каждом случае проверки курса надо было отойти от саней и осветить компас. Но так как никаких ориентиров вокруг не было, и даже воздух как бы застыл, то в темноте мы незаметно могли свернуть с курса и зайти неизвестно куда. Уже через 10 минут после остановки нельзя было быть уверенным, что идешь по правильному курсу. Наконец мы нашли выход. В одну из очередных остановок я положил компас на снег и, осветив его, заметил, что стрелка остановилась под определенным углом к ближайшему застругу. Вот он, ориентир. Заструги — невысокие снежные борозды, почти сплошь покрывающие середины зимы снежные поля. Господствующие ветры делают их строго направленными. Я отметил угол между застругами и направлением нашего пути. И после небольшой тренировки уже мог в полной темноте проверять этот угол с достаточной точностью, чтобы выдержать наш курс. После этого не было необходимости в частых сверках с компасом. Мы останавливались не чаще 2 раз в течение часа и довольно быстро продвигались вперед. А темнота продолжала сгущаться. К полудню надвинулся туман. Стало так темно, что по меткому выражению моего спутника отпала какая бы то ни была необходимость в глазах. К 14 часам одометр отсчитал 27 километров, пройденных нами после отдыха, и 72 от дома. Где-то очень близко лежала Северная Земля. Но где? Нам надо было найти не только Землю, но и мыс серпа и молота, ведь на нем был наш продовольственный склад, заложенный в октябре. Но как отыскать мыс в такой темноте? Хоть глаз коли, ничего не видно. Уж не отклонились ли мы от курса? Судя по пройденному расстоянию, мы должны были бы упереться в мыс серпа и молота. Хоть бы на минуту выглянула луна. Собаки сильно устали. Они заметно сбавили ход. Искать в непроглядной тьме мыс и склад означало только еще больше мучить их. Решили остановиться, как следует накормить собак и дать им настоящий отдых. Надежда на то, что за это время выглянет луна и осветит нам нашу цель, подкрепила решение. Разбили лагерь. Собаки съели заслуженную ими двойную порцию пемикана и быстро успокоились, свернувшись в ряд шерстяных клубков. В палатке было сравнительно тепло, так как с наступлением облачности вообще заметно потеплело. Термометр показывал только минус 26 градусов Цельсия. Через час был готов суп, и мы поели. Что это было, завтрак, обед или ужин, мы и сами не знали. Было 16 часов. Судя по времени, мы обедали, но как-то думалось, что все-таки это был ужин. Так казалось, потому что нам очень хотелось спать, и мы торопились поскорее забраться в спальные мешки. К 23 часам мы уже свернули лагерь, увязали сани, запрягли собак и готовы были к дальнейшему пути. Туман рассеялся, стало как будто немного светлее, но все же вокруг ничего не было видно. Обсуждая дальнейший путь, мы уже совсем было поверили, что уклонились от курса, и решали только вопрос о том, насколько нам надо взять вправо или влево, чтобы попасть на мыс Серпа и Молота. В это время в облаках начали появляться просветы. Кое-где заблестели звезды. Это вселило надежду на появление луны. Не двигаясь с места, мы сидели на нагруженных санях и наблюдали за бегущими облаками. Прошло полчаса, час. Собаки сначала беспокойно крутились в лямках. Потом, убедившись, что мы не собираемся двигаться с места, успокоились. Разрывы между облаками становились все шире. Наконец, в один из просветов хлынул лунный свет, и мы прямо по своему прежнему курсу увидели на фоне неба знакомый силуэт мыса Серпа и Молота. Отдохнувшие собаки бойко тронулись с места. Через час мы разыскали продовольственный склад. Продукты, оставленные здесь осенью, были в целости. Нетронутой осталась даже буханка хлеба, лежавшая поверх банок с пимиканом. Сюда не заходил ни один медведь, не забегал ни один песец, не было видно ни одного следа. К нашему выходу на мыс небо совершенно очистилось от туч, а ведь только 3 часа назад не было ни одного просвета, господствовала полная тьма. Сейчас не было и следа облачка. Ярко светила луна, трепетали бесчисленные звезды. Воздух был недвижим, погода как-то совсем выправилась. Но частая и резкая смена облачности, трепет звезд не обещали ничего хорошего. В атмосфере было неспокойно. Там что-то происходило. Это тревожило нас. Мы совсем не хотели, чтобы ветер, так быстро очистивший над нами небосвод, забушевал и в нижних слоях атмосферы. Это сулило бы жестокую метель. Беспокойство заставляло поторапливаться. Не устанавливая палатки, мы разогрели консервы, позавтракали на вольном воздухе, угостили собак галетами и в 4:30 6 декабря отправились в обратный путь. Предполагали, если удержится погода, пройти 25 км по направлению к дому и тогда уже остановиться на настоящий отдых. Через 20 км, пройденных в юго-западном направлении, случайно напали на свой вчерашний след. Обычно в таких случаях собаки сразу прибавляют скорость и несутся по следу. Сейчас ничего похожего не случилось. Это являлось верным признаком утомления собак. Особенно оно было видно по моей упряжке. Мои 4-ногие помощники были меньше натренированы, чем у спутника, который последние 1.5 месяца часто гонял своих собак по островам Седова для осмотра расставленных там капканов на песок.